Глава 31. Я моментально догадался, что приближающиеся люди — попаданцы. Только от них я ощущал подобную мощную магию. А значит, на острове было гораздо больше якудза, чем я думал. И вот это уже не предвещало ничего хорошего. Я замер и принялся ждать. Очевидно, они знали мое местоположение, и поэтому двигались так, чтобы взять меня в круг. Оставалось разобраться с тем, понимают ли они, на кого именно охотятся. Знают ли, что я один из них, и знают ли, что я уже убил нескольких якудза? Пожалуй, это самые важные вопросы, от которых зависят дальнейшие решения. Я решил просто подождать. А когда понял, что они уже подобрались достаточно близко, просто шагнул вперед, не спеша начинать разговор. Однако вместо слов в меня полетела магия, причем в спину. Я моментально отпрыгнул в сторону, пролетев через кустарник, который изрядно поцарапал мне лицо, и попытался сразу же сменить направление. В эту же секунду на меня посыпались уже десятки заклинаний. Уклониться от всех возможностей не было, поэтому что-то я все же словил. Некоторые оказывались очень болезненными, хотя пока и не смертельными. Или здешние попаданцы были слабее наших, или просто пока не хотели меня убивать. Наверное, я бы мог уже вырезать парочку ублюдков, но возникла другая проблема — куда запропастился Акаяма. Если сейчас сидит в засаде в кустах, как мне потом с ним объясняться, если он увидит, как я их убиваю? Но стоило об этом подумать, как я все понял. Сука, да он же использует меня как наживку. Теперь я был уверен, что он не просто так пропал. Этот хрен где-то спрятался и ждет. Неужели он почувствовал приближение якудза раньше, чем я? Я заранее приготовился к худшему, хотя в глубине души надеялся на благоприятный исход. Не хотелось убивать Акаяму, по крайней мере, не сейчас, пока он еще не сделал мне ничего плохого. К сожалению, все идет к тому, что мне придется убить всех нападающих. И если Акаяма поймет, кто я на самом деле, ему тоже не жить. Сомневаюсь, что с таким больным местью неадекватом удастся договориться как с Аме. Первого ублюдка я просто вырубил. Поскольку он кулем улетел в кусты, где я отключился, добивать его я не стал. Значительно ускорившись, я начал перемещаться от одного попаданца к другому, нанося удары в болевые точки. Если не получится вырубить, хотя бы просто обезврежу. Не буду убивать, пока будет возможность этого не делать, чтобы Акаяма не удивился отсутствию прорывов. «Какого черта здесь происходит?» — выкрикнул один чужак, прежде чем отправиться в глубочайший нокаут. На всей скорости я просто влетел в него с локтя. Скорее всего, лицо превратилось в кровавую кашу. Я чувствовал, как хрустнули под ударом хрящи и зубы. Ну да ничего страшного. Они и так пришли за своей смертью. Просто пока не время. «Мочи, выродка! Пали его! Пали огнем!» Выкрики начали разноситься все чаще. Видимо, якудзы сообразили, что я с легкостью вычисляю их местоположение, и перестали прятаться. А еще они явно не понимали, как мне удается так быстро перемещаться. Что за скорость? Откуда он? Агр! Я разогнался на славу. Некоторым попадало даже по второму кругу. А потом, внезапно на всей области, где мы находились, возникла вспышка радиусом 50 метров, а следом за ней пронеслась ударная волна. Меня подбросило в воздух и раз 5 перекрутило. Я упал, прокатился по земле и ударился головой о дерево. Это была очень мощная магия. Сильнее я, наверное, встречал лишь однажды, во время переворота в Российской империи. Хотя тот архимагистр был сильнее любого человека из тех, кого я когда-либо встречал. Так что этот ему и в подметке не годится. Перед тем, как в схватку вступил этот маг, я все же успел вырубить почти всех попаданцев. Остался лишь этот урод, которого я почувствовал еще на расстоянии, и еще какой-то мужик, который носился по кустам и пулял в меня чем-то вроде небольших молний. Маг так и не показался. Каким-то образом он приглушил свою ауру, и я ощущал его только во время произнесения заклинаний, что вполне тянуло на серьезную проблему. Я сильно ударился головой и с трудом заставил себя лежать, не двигаясь. Пусть ублюдки думают, что укатались и в крутые горки. И это сработало. Второй попаданец оказался достаточно глуп, чтобы поверить в мою смерть. Хотя не удивлюсь, если окажется, что я и правда единственный, кому удалось выжить после данной способности. «Ну что, сученыш, добегался?» — произнес он, склонившись надо мной. «Пришло время умирать». Думаю, он мог бы попытаться добить меня магией, но, кажется, решил, что ножом будет вернее. А ведь он смог нас удивить и изрядно доставил проблем, — оборачиваясь, произнес мужик, склонившись надо мной. «Гляди, еще дышит». «Ничего, сейчас научим этого щенка, как вести себя со старшими». «Старшими, говоришь?» — нарочито хрипло фыркнул я. «Да из тебя старшие, как из меня балерина». «Допустим. Тебе от этого легче?» «Почему вы напали?» — поинтересовался я, надеясь понять, что именно им обо мне известно. «Чтобы не путался под ногами», — хмыкнул он. «Всерьез решил, что ты среди нас самый умный, красивый и бессмертный?» «Арх, это все?» — искренне удивился я, не забыв добавить в голос предсмертных хрипов. «То есть эти упыри даже не в курсе, что я уже убил нескольких из них? Тогда зачем они вообще на меня напали?» Мне не верилось в подобное. Человек, смотревший на меня, испытывал ко мне неприязнь, но лишь на уровне тех же конфликтов в столовой, когда я впервые попал в университет ликвидаторов. У него не было явных причин меня ненавидеть. Значит, или соврал, или мне все же не повезло напороться на отмороженного садиста. Жаль. Успея я вырубить его до подхода того ублюдочного мага, возможно, тот выполз бы из своей засады или где он там сейчас сидел. Я хмыкнул про себя. Или пульнул бы магией издалека. Такие, как он, руки в крови не пачкают. Случись подобная ситуация пару месяцев назад, я убил бы этого мужика, даже не задумываясь. Но сейчас я лишь сжал зубы и со всей силы вмазал ему коленом в подбородок. От удара его подкинуло на метр и выгнуло назад. Он сильно стукнулся головой, но точно не умер. Напрягало то, что я до сих пор не чувствовал присутствия их сильнейшего мага. Точнее, не мог определить, где он находится. Тем не менее, я не двигался. Даже если у Якудзы и были сомнения насчет моей неординарности, то теперь, когда я вырубил всю их группу, эти сомнения наверняка отпали. А значит, последний захочет взять меня в оборот. И то, что он силен, играет на меня. Такие не боятся подходить к поверженным противникам. Вот только желание взять меня живым все равно не отменяло прилета издалека какой-нибудь магической ерунды. Маг оправдал звание сильнейшего и все же поперся ко мне своим ходом. Но когда он навис надо мной, что-то пролетело мимо и, схватив мага за голову, с хрустом впечатало его в дерево. Это был Акаяма. Акаяма еще раз безжалостно ударил мага головой о дерево, а потом посмотрел на меня. «Вот черт! Судя по совершенно озверевшей роже, я буду следующим». Да, Акаяма однозначно обо всем догадался, как минимум по разговорам. Сидел в кустах и дожидался удачного момента, чтобы можно поймать и обезвредить самого опасного из попаданцев. Видимо, я в его системе мира насильного не тянул и был оставлен напоследок. Я с кряхтением поднялся, надеясь все-таки обсудить случившееся с Акаямой, но вдруг услышал оглушающий треск. А потом еще и еще. Маг был в сознании, но уже начал захлебываться кровью. Акаяма лупил и лупил его, буквально вминая в дерево. В конце концов, череп попаданца не выдержал и треснул. Тело сползло на землю, когда Акаяма его отпустил. Но маг все еще был жив, и я не почувствовал никакого прилива энергии. Глаза Акаямы были налиты кровью. Он пришел не просто сражаться и не обезвреживать. Он пришел уничтожать. Ярость затуманивала его разум. А может, он изначально так все и планировал, и даже больше. Никого не стал брать в свою группу, чтобы избавиться потом и от меня. Заранее продумал этот шаг. Акаяма одним прыжком оказался около недобитого мной якудза. Тот на последнем издыхании цеплялся за свою жизнь, пытаясь отцарапать лицо обезумевшего врага, но все было бесполезно. Еще один удар, и якудза перестал брыкаться. А Акаяма явно приготовился к открытию прорыва. И тут вся энергия, вырвавшаяся из тела мертвого иномирца, устремилась в меня. Я видел ее в виде клубов прозрачного тумана. Интересно, Акаяма видел то же самое? Когда до безумца дошло, что прорыва не случится, он ошалело посмотрел на меня и что-то прорычал. «Послушай, мы можем...» Начал я, но вынужден был остановиться. Акаяма ринулся к другому попаданцу и, выхватив нож, перерезал ему горло. Я не успел пикнуть, как уже третий человек захлебывался своей кровью. Вот эта скорость! Почти сравнима с моей. Новый поток энергии сбил меня с ног. Я почувствовал себя странно. Впитывая ее, я точно становился сильнее, но вместе с этим меня начало мутить, словно я получил передозировку. Ощущая этот прилив, я совершенно точно знал, что первый маг Якудзы сейчас умер, и что все-таки он был невероятно силен. Только это ему не помогло. Меня затошнило, а голова закружилась. Черт, надо это прекратить. Я кое-как поднялся с земли, но было уже поздно. Не прошло и двух секунд, как все якудзы оказались мертвы, а вся их энергия впиталась в меня. Я чуть было снова не упал от головокружения, но, тряхнув головой и для равновесия поставив ноги шире, устоял. Акаяма развернулся ко мне и оскалился. Все его лицо было в крови. Рукавом руки, в которой он держал нож, безумец вытер глаза и дико рассмеялся. А потом понес какую-то чушь про то, что он теперь сильнейший, и что теперь ему не страшны даже прорывы. Понятно, он все-таки спятил. И думает, что прорывы не появились только благодаря ему. Хотя плевать, уже плевать. Уже не имело значения, понял он, почему не появились прорывы или нет. Видел он ту энергию или нет. Драться придется все равно, и это точно будет бой не на жизнь, а на смерть. Акаяма должен умереть.